Глава 18. Прощание. «Повозки готовы?» – спрашиваю Вириан следующим утром. «Готовы», – ворчит она едва слышно. На меня не смотрит, но я не сержусь. Она так себя ведет, потому что сердится. Вчера, сразу после того, как Кайрон ушел, Вириан влетела в комнату, бледная, как простыня. «Госпожа, хоть оторвите мне язык, но смолчать не могу», – выпалила она, чем немало меня напугала. «Раз так говори», – велела я ей. «Зачем же вы так? Зачем отвергли хозяина?» В сердцах и чуть ли не в слезах пролепетала она. Да с таким взглядом, будто я только что дом проспорила и последние портки вместе с ним. «Вириан, я понимаю, что ты тревожишься, но все же некоторые линии не нужно пересекать», – отрезала я и велела тогда рассказать мне все, что она слышала. Вириан притихла, отчиталась, но при этом была похожа на маленького надутого ребенка. Даже стало жаль ее, но слушать и дальше речи в духе «останьтесь, смиритесь, потерпите, лучше так, чем самой» я не могла и не хотела. Тем более после того, как почти на ножах выбила у генерала сделку. Шаткую, хрупкую, но выбила. И эта самая сделка позволила мне воспрять духом, и даже самой вещи не пришлось собирать. Их с утра принялись паковать слуги, а сейчас вот понесли вниз, все добро, ничего не потеряв. «Эх, хозяйка!» – вновь вздыхает Вириан, засовывая себе за пазуху последний из припрятанных мной мешочков с драгоценностями. И вновь поймав ее взгляд, я чуть ли не взрываюсь. Может, зря я решила взять ее с собой на эту окраину. Если продолжит и дальше отговаривать и причитать, я же свихнусь. Но, с другой стороны, кроме нее, доверенных лиц больше нет. А я еще не совсем разобралась. «Леди!» – раздаются одновременно стук и голос дворецкого за дверями моих покоев. После разрешения он входит и докладывает, что все сундуки погрузили в повозку. «Прекрасно! Уже иду!» – приободрившись и благодарно кивнув, я поднимаюсь с диванчика, шагаю к двери, но помощница так и остается неподвижной у окна. «Ты можешь остаться, Вириан!» «Нет-нет, я с вами». Тут же семенит она и по-прежнему на меня обижается, как маленький ребенок. Решаю, что поговорю с ней об этом конфликте в дороге. А пока нужно вырваться из дома Кайрона и его новой жены без приключений. «Вот же, вспомнила. Не дай бог, она сейчас явится как черт». Быстренько оглядываюсь по сторонам, а затем вновь выпрямляю спинку. В конце концов, даже если новая хозяйка придет проводить, мне хуже не будет. Я уеду. Да и ей должно хватить мозгов не соваться лишний раз. Даст мне уйти спокойно, всем будет счастье. Нет же, заноза уже ждет вместе со своими фрейлинами в самом низу белоснежной центральной лестницы, по которой нас ведет дворецкий. Ну, хоть сейчас удостоилась не черного хода, проскальзывает мысль, а затем и взгляд бежит по холлу. Но кроме новой жены, других хозяев дома не видно. Значит, генерал провожать не будет? Славно. «Значит, вы все-таки покидаете нас, Оливия?» Натянув на губы до тошноты слащавую улыбку, выдает Люция, наряженная в элегантное голубое платье с золотой вышивкой на груди, и придерживает низ живота. Играет на публику, коей здесь много. Вся дюжина слуг стоит у дальней стены. То ли провожают меня, то ли выпроваживают. Судя по грусти в глазах, первое. Приятно. Так всем будет лучше. Заставляю себя точно так же фальшиво улыбнуться хозяйке, учитывая, что из другого угла на нас глазеет какой-то рыжий паренек. И он, в отличие от других слуг, не проститься пришел, а понаблюдать. Это выдает внимательный взгляд его охристых глаз, но я делаю вид, что не замечаю его. «В этом вы правы. Я едва не утратила здоровье в прошлую нашу встречу, но, как достойная леди, должна вас проводить в отсутствие мужа», сообщает она и делает шаг ко мне, а я предусмотрительно отступаю. Мало ли что у этой малахольной сегодня на уме. «Просто дайте уже выйти», – хочется зарычать, но вспоминаю, что следят, и вновь улыбаюсь. «Давайте без объятий. Не хочу, чтобы вы еще в чем-то меня обвинили», – сообщаю дамочке прямо в лицо, а затем, кивнув Вириан, иду прямо к выходу. «Знаю, что сейчас думает помощница. Не нужно было грубить госпоже. Это только против вас обернется». Не обернется. Мне нужно только месяц продержаться, и все будет хорошо. А туда эта дамочка не заявится. Надеюсь. В глуши леди делать нечего. Сама же Вириан так и сказала. Ступаю к порогу и распахнутым настежь дверям, и уже чувствую этот запах свободы. Ветер, пробегающий по коже, солнце. Даже невольно сравниваю себя с узницей, которую наконец-то выпустили на волю. А вот и черная повозка у огромного мраморного крыльца. И люди. Как-то слишком много людей на улице. Они заметили, как грузят вещи. Слухи уже разошлись по столице. Вот и делают вид, что гуляют, а в самом деле хотят поглядеть на ваш позор, шепчет мне Вириан. Так, с ее страхами перед обществом придется что-то делать. Не то она и мне их вернет. Но позже. А сейчас я гордо выпрямляю спину и ступаю по ступеням к карете, как вдруг... «Госпожа!» – раздается отчаянный вопль, и я даже пугаюсь, но зря. Одна из служанок пытается кинуться за мной, но ее останавливает дворецкий, испуганно глядя на новую хозяйку, застывшую в дверях. И правильно. Эта Люция не простит, если слуги попрощаются со мной, проявят уважение и почет на ее глазах. Она их загоняет потом до смерти. «Все хорошо. Берегите себя и усердно служите новой госпоже». Едва слышно говорю я и киваю на прощание. Слуги, как и дети, не виноваты, если те, у кого есть власть, не умеют жить мирно. Улыбаюсь еще раз, но ловлю на себе гневный взгляд Люции, застывшей с фрейлинами в дверях. Ее даже это бесит. Хвала богам, мне больше нечего с ней делить, потому с чистой душой и сажусь в загруженную сундуками повозку. Вириан забирается следом за мной. Дверь. Хочу напомнить ей, но следом заходит еще одна служанка. «Господин велел», — сообщает она испуганно, наткнувшись на мой ошалевший взгляд, и спешно закрывает дверь. В глаза старается не смотреть, а это значит, что есть что скрывать? Шпионить будет? Рано делать выводы, посмотрим. «Трогай!» — раздается мужской голос позади кареты. «Еще одного навязали!» Увы, разобраться не успеваю. Карета, резко покачнувшись, трогается с места и начинает стучать деревянными колесами по каменной дороге. Сквозь тонкую шторку смотрю на особняк, в котором провела свои первые дни в этом мире. И внутри что-то сжимается, но я гоню это чувство прочь. Это не мой дом, и его высокие белые стены, напоминающие дворец, так же холодны и бездушны, как хозяин. Мое место не здесь. Я его найду. А если не найду, то создам. Что бы обо мне ни думали люди, гуляющие на улице. И не только они, в окнах соседних особняков, больше напоминающих дворцы, тоже стоят наблюдатели, и они с презрением покачивают головами. «Разводятся только с теми, кто опозорил себя или семью», вспоминаю слова Вириан, «или с теми, кто не почитал своего мужа, был плохой женой», что в принципе приравнивалось к первому. «К тому, что обо мне будут судачить, я готова. Более того, возможно, мне сейчас нужен этот вызов от общества, чтобы напомнить себе, кем я была и кем хочу быть, проживая свой второй шанс на жизнь». С такой решимостью и дожидаюсь приезда в свое новое временное пристанище, ставшее одним из условий Кайрона. Но проходит полчаса, затем час, начинается второй, а мы все еще в пути. Навязанная незнакомая служанка молчит как мышь, а Вириан тяжело вздыхает. Все еще не одобряет моего упрямства. Но я ей объясню, когда едем, решаю я. Кидаю взгляд в оконце, пейзаж за которым становится все более удручающим. Нет ни особняков, ни трехэтажных домов с черепичными крышами, которыми был застроен город. Одни зеленые поля и редкие домики. Затем лесополоса с дурманящим запахом хвои. И вот снова домики. Старые, каменные, с такими покосившимися заборами, будто соревнуются, кто здесь хуже живет. На сердце становится тревожно от мысли, что же ждет меня. Но я напоминаю себе, что справлюсь. И не с таким сталкивалась в жизни. 90-е чего только стоили. Не пропаду. И драконищу этому со списком требований нос еще утру. «Прибыли!» – раздается гнусавый голос кучера. И карета, покачнувшись еще раз, останавливается. «Наконец-то! Вот и поглядим, что за сюрприз приготовил Кайрон. Мать моя женщина!»